Последнее утро. Ее ведут по узким коридорам навстречу судьбе. Она прекрасно понимает, правда в этих стенах ценится не дороже ржавого медика. Даже клятва на распятие не переубедит следователей в ее причастности к Ковину. Слепо повторяя сухие слова обвинения, они ждут от нее только одного — короткого согласия. Но она не доставит им такого удовольствия. И как закономерный итог, за неверные мысли получает очередную порцию боли. На этот раз удары оказываются более жесткими, наполненными ненавистью и презрением. Но она прощает их и за этот поступок тоже. Они ни в чем не виноваты. Просто так сложились обстоятельства. Переплелись, будто змеи, и жалят одна за одной, не давая продыху. Один человек сам по себе не опасен, а вот толпа... Именно так она думает, представляя главный городской собор и бесчисленное множество чтецов, клириков и епископов. Стадо баранов, не иначе. Поодиночке они почтительны и пышут святостью во все стороны, но когда соприкасаешься с канонами изнутри, ей не хочется об этом думать. Может быть, потом, но только не сейчас. Сейчас она верит, что ошибается, и среди заблудших праведников найдется хоть один добродушный грешник, который разглядит в ней невинную душу. Надзиратель подталкивает ее в спину, вызывая очередной приступ боли. Закусив губу, она пытается не потерять сознание, когда наступает на опухшую ногу. «Ничего, здесь уже недалеко», — утешает она сама себя. «Стерпит как-нибудь». Хищно скрипят плохо смазанные замки, и дверь за спиной резко захлопывается. Тут даже стены источают неприкрытую злобу. Ляск, позвякивание, скрежет, любой звук напоминает ужасную насмешку судьбы. Она устала, прислоняется к ледяной стене, прислушивается к мерной капели. Сегодня мельница начала свой труд немного раньше. Кто-то неподалеку жалобно стонет и отчаянно барабанит в закрытую дверь. Не выдержал. Но стоит ли его в этом упрекать? У каждого свой предел прочности, тем более, когда проведешь в здешних подвалах больше месяца. Вскоре сумасшедшая дробь прекращается. Отчаяние накатывает с новой силой, на этот раз неудержимыми проклятиями, а чуть позже уже жалкими стенаниями. Стараясь не обращать внимания на акт чужой безысходности, она закрывает уши руками, встает на колени и молится. Сначала тихо, произнося благословенные слова одними губами, а затем все громче и громче. Распятие мастерит из двух сухих веточек, покрепче перетягивает их серой нитью из собственного платья и водружает на воображаемый алтарь. Хоть какое-то утешение в этом бескрайнем мраковом царстве. В первый день она молится недолго, всего пару коротких минут, но постепенно время, проведенное на коленях перед простым прутиком, заметно удлиняется. В ночь перед казнью она не сомкнет глаз. Устало повалившись возле самодельного алтаря, пленница умоляет простить своих мучителей. Перед самым рассветом в камеру приходит священник. Устало зевнув, он какое-то время молча стоит в углу, а потом медленно направляется к выходу. «Вы не отпустите мне грехи?» раздается ему в спину. Он поворачивается и смотрит на ее изможденное лицо, удивляется. «А разве твоей гадкой вере это нужно?» «Это необходимо любому, кто стоит на краю пропасти, а вера тут совершенно ни при чем. — вырывается ответ из темноты. Поразмыслив, он соглашается, но отнюдь не из-за сострадания, просто его вновь начинает мучить подагра, и он решает немного отдохнуть перед тяжелым подъемом по винтовой лестнице. «Говори, заблудшее дитя, в чем ты видишь свой проступок?» Она устало опускает взгляд, собирается с мыслями. «Я едва сдерживаю свою ненависть, отец. Раньше у меня не было ничего подобного, но попав сюда...» «Понимаю», — соглашается священник. «Святые братья мешают тебе творить черное дело, не так ли?» «Да, их молитвы довольно сильны, заблудшее дитя». Она тяжело вздыхает. «Вовсе нет. То, что гложет меня изнутри, имеет совсем иную природу. Не знаю, сможет ли кто-либо вынести большие страдания, чем выпали на мою долю. Уж не знаю, за что мне все это, но я со смирением принимаю их». «И в чем же они выражаются?» — не понимает исповедник. «Коридорный насилует меня по 5 раз на дню, если, конечно, предположить, что день здесь начинается с изуверств следователя, а заканчивается пытками беззубого душегуба Ханса, который терзает не только мое тело, но и разум своими похабными стежками. Правда, с этим я уже смирилась, святой отец. Боль иногда даже вызывает радость на моих устах. А вот то, что происходит ночью, не скрою, порождает во мне лишь ужас. Все дело в голосах. Именно они ранят мою душу кошмарными историями, ведают мне о том, как навестят моих маленьких дочек. Я стараюсь не слушать, но обрывки фраз все равно доходят до самого сердца. Это ужасно! Я о том, что они хотят сделать, какую боль собираются причинить моим милым крошкам. Но я прощаю их всех. Каждую ночь или день... Сюда ведь не проникает свет, да и откуда мне знать? Впрочем, это абсолютно не важно. Слышите меня, я молюсь за их души. Плачу, но молюсь. И от этого начинаю ненавидеть себя. С каждым разом все сильнее и сильнее». Ее голос становится тише, а вскоре полностью растворяется, оставив после себя лишь тяжелый осадок несправедливости. Священник внимательно слушает до конца, хотя видно, что ему неприятна эта лживая исповедь. Но он ни разу не делает ей замечания. Его пальцы не спеша перебирают потемневшие камушки четок. Свершив круг, он откладывает их в сторону и, наконец, говорит. «Я ощущаю боль, заблудшее дитя, и, поверь, Всевышний тоже видит твои страдания. Но не он дарует их тебе. Все дело в том, что скрыто у тебя вот здесь, внутри», — он показывает на ее грудь. «Твои страхи и боль исходят именно отсюда. Отрекись от повелителя мрака, покайся в собственных грехах, и тогда тебе станет легче. Именно мрак заставляет твои уста лгать. Мрак, только он делает белое черным, а радужный рассвет окрашивает в серые тона». «Но я ведь ничего не совершала, это все они». В отчаянии она пытается избавиться от цепей, но все усилия напрасны. Понимает, что даже в исповеди не сможет найти облегчение. Ей остается только смириться с незавидной участью. Священник уходит, так и не произнеся спасительных слов искупления. Она остается абсолютно одна, наедине со своими страхами и болью, которые породил здешний мрак. Чуть позже ей предстоит подняться на помост и принять последнюю порцию унижений. Но до этой минуты должно произойти специальное приготовление. Ее облачают в желтую робу и ведут к стригалю. Он практически вырывает ее волосы с корнем. Его ржавый инструмент применим разве что к овцам. Но сегодня она и есть заблудшая овца, и лучшего обхождения не заслуживает. Потом ее оставляют наедине с самой собой, Ненадолго. Всего минут 10, не больше. Все покидают подвал, который, в отличие от ее узницы, выглядит как настоящие хоромы. Но главное, отсюда она может видеть солнце. Крохотные лучики пробиваются сквозь толстые прутья решетки. Она и не думала, что так сильно будет скучать по дневному свету. Вместо молитвы она приближается к стене и пытается выглянуть наружу, и у нее практически получается это сделать. Встав на цыпочки, ей удается разглядеть траву и часть соседних зданий. Но в этот момент ей кто-то мешает. Мужской низкий голос. «Неужели время пробежало так быстро?» — думает она. У двери стоит незнакомец. Внешне он напоминает ключников. Тощий, слегка сгорбленный, с небольшой бородкой и отрешенным взглядом. Вот только одежда его слишком необычна для служителя Инквизиции. Плотные штаны, длинный плащ с высоким воротником, какие обычно носят почтари. Но больше всего бросается в глаза шляпа. «Мне уже пора?» — спрашивает она. «Еще нет», — качает он головой. «Мне сказали, я смогу побыть одна». «Так и есть», — соглашается он. «Но у меня к тебе несколько вопросов». «Кто вы?» «Я наблюдатель». «За кем?» «За всеми». На его лице проскальзывает загадочная улыбка. «Мурин Мук?» Дрожащим голосом произносит она сокровенное слово. И когда он коротко кивает, вздрагивает от накатившего на нее страха. Невероятно, но она боится его гораздо сильнее, чем предстоящую казнь. «Звездный странник, скажи, неужели я великая грешница?» «Мне хочется, чтобы ты сама ответила на свой вопрос». Не двигаясь с места, он не сводит с нее холодных глаз. Она ощущает дрожь во всем теле. Вот и он пытается обвинить ее во всех смертных грехах. «Прости, но мне нечего сказать». Наконец, находит она в себе силы для ответа. «Очень жаль». Его тон вызывает у нее лишь слезы. Банальная обида, она ведь надеялась, что уж кто-кто, а прозорливые перегрины, жители пустошь, которых считают великими мудрецами, видят даже то, что скрыто от посторонних глаз. «Неужели непонятно, меня оклеветали? За что мне просить прощения у Всевышнего? Я всего лишь работница, которая трудится день и ночь, отдавая всю свою любовь не постороннему мужу, а своим детям. В чем я виновата? В том, что на руках кровавые мозоли, или в том, что мы делим одну краюху хлеба на троих, а мои дети видят сладости только раз в год на ярмарке в Пригзеле? Дай мне ответ, Мурин Мук!» Она не просит, а требует. Требует обычной справедливости. Но он молчит. «Говорят, что твои глаза зорче звезд. Так в чем вина бедной прачки?» Странник хмурится, скрестил руки на груди, задумчиво отводит взгляд. «Тебе не обмануть меня, ведьма. Твои чары не действуют на тех, кто не принадлежит этому миру», — уверенно говорит он, но в последнюю минуту голос обрывается. «Ведьма?» У нее больше нет сил удивляться. Впрочем, и бояться она тоже не намерена. «А разве нет? Я ознакомился с письмами, которые тебя уличают в колдовстве, и этому нет оправдания», — заявляет он. «Ты выкрала двух соседских ребятишек и превратила их в ярмарочные чучела, набив пустые тела соломой, а потом уморила голодом собственную мать. Разве не ты заперла ее в подвале и заставляла живьем пожирать крыс? Ответь!» Она не может больше слышать этой лжи. Мурин Мук еще что-то говорит о других зверствах и прочем вымысле, но ей уже все равно. Она хочет умереть, и неважно как, главное, чтобы ее перестали валять в грязи. Почему? Почему они все врут? В сотый раз она задается одним и тем же вопросом. Зачем пытаются сделать из нее чудовище? но ответа не находит. А может быть, у нее и впрямь помутнел рассудок, и ее удел болтаться на виселице и пугать своим видом случайных прохожих. Упав на колени, она начинает неистово молиться, но вскоре останавливается. У нее больше нет сил быть беспомощной куклой. Эти стены пропитаны пороками, только она не желает дышать этим воздухом. Даже если жить ей осталось всего пару минут, неважно. Она хочет, чтобы они стали самыми честными. «У меня к тебе последний вопрос, ведьма», — обращается к ней Муринмук. Опустив голову, она молчит. «Откуда вы черпаете свою силу?» Опять заблуждение. И эти слова ранят ее в самое сердце. Почему? За что? Как бы сильно она ни взывала к Всевышнему, ее молитвы остаются неуслышанными. Тогда какой же в них прок? Пытаться спасти свою душу? Но зачем, если она и так уже истерзана да нельзя? Следовать всем заповедям предков? А какой в них толк, если вся ее праведность не стоит и ломаного гроша? Тогда зачем? Она медленно тянется к шее и резко срывает знак чистоты, мелкий символ. Хвостатая звезда, стремящаяся к небесам, летит на пол. «Так и не скажешь», — интересуется Муринмук. «Поверь, тебе представится возможность узнать ответ на этот вопрос», — зло кидает она. Ее уводят двое плечистых стражей, мрачные поборники жестокой веры. А Перегрин садится за стол и задумчиво закрывает глаза ладонью. Правильно ли он поступил, или здешний мир опять сыграл с ним злую шутку? Сомнения съедают его изнутри. Он бы и рад развеять их, но чем дольше он изучает этот мир, тем сложнее ему становится отличить правду от лжи. Одним словом, мрак. Именно он делает белое черным, а радужный рассвет окрашивает в серые тона. Усталость подкосила, и я повалился на каменный пол. Бросил взгляд на проводника. Он обессиленно лежал на спине и, откинув голову назад, безудержно смеялся. И не просто смеялся, его одолела настоящая истерика. «Ты мертвец, Муринмук, ты ходячий мертвец. Тебе никогда не справиться с ней, с ее ненавистью, с ее отчаянием. Я видел это слишком отчетливо. Твоя душа уже в ее руках. Безумец, ты даже не понимаешь, с кем связался». «Заткни свою пасть!» — рявкнул я. Вытер окровавленный нос и схватил слепца за шкирку. «Веди меня!» «Куда?» Пытаясь сдержать смех, поинтересовался проводник. «Туда, где я видел ее последний раз». Подвал я узнал сразу. За долгие годы здесь ничего не изменилось. Те же стол, скамья, даже остриженные волосы были небрежно разбросаны по полу. Словно во сне я приблизился к решетчатому окну. Снаружи уже сияло марево заката, но меня он не интересовал. Присев на одно колено, я начал осторожно искать символ искупления, и уже через минуту между пальцами забрезжила вырезанная на деревянной пластине хвостатая комета. Сжав кулак, я внезапно понял, что-то не так. Мой слепой слуга внезапно перестал сотрясать воздух пустым смехом. «Вставай и медленно повернись», — приказал низкий глухой голос. Быстро сунув находку в перчатку, я поднял руки и развернулся на месте. В дверях стоял страж, при этом его меч оставался в ножнах, а кулаки он грозно упер в бока. По всей видимости, он собирался справиться со мной голыми руками. «Конец тебе, поганый Муринмук!» — внезапно завопил слепец и внезапно сиганул на стену. Искупитель отреагировал молниеносно. Выхватив меч, он крутанул им над головой. Лезвие соприкоснулось с камнем, очертило огненную границу. Коснувшись глубокой борозды, проводник отдернул руку и не удержался, свалился на выпуклые камни. схватился за ушибленное плечо, недовольно скривился. «Грёбаный падальщик!» — выдал он. «Очень интересно!» — убрав меч, страж склонился и уставился на слепца. «И что у нас тут за мраково отродье?» «Интересно, а кто из нас лишен глаз, ты или я?» — передразнил его слепец. «Какой дерзкий!» — цыкнул языком искупитель. «Ведьмин слуга собственной персоной. Интересно, а где же твоя хозяйка? Или хозяин?» Он перевел взгляд на меня. Я стоял молча, не пытаясь сократить расстояние. «Отвечай, каков твой род, исчадие!» — приказал страж. Смех слепого начинал откровенно раздражать. В отличие от меня, его эта ситуация только забавляла. «Дурья башка, падальщик, перед тобой не колдун, а один из маминрагов!» Страж недоверчиво покосился в мою сторону. Я не стал больше тянуть, другого шанса выпутаться из этой ситуации у меня просто не представится. Осторожно опустив руки, я снял капюшон. «Ты не похож на служителя ордена», — согласился страж. «Слепец говорит правду», — тихо произнес я. «Тогда не в твоих интересах помышлять о глупостях». «Твоя правда, страж». Обнажив меч, искупитель приблизился к слепцу. Лезвие коснулось тонкой шеи, заставив того нервно сглотнуть. «Итак, вопросов становится больше, а ответов я так и не услышал. Что же заставило Муринмука незаконно проникнуть в орден, да еще прихватив с собой это исчадие?» «А не боишься?» «Чего?» — искренне удивился страж. На моем лице проступил жадный оскал. «Правду. Только подумай дважды, прежде чем дать ответ». Я без труда заметил мелькнувший внутри капюшона растерянный взгляд. «Я не боюсь ничего. Тем более пустобрехов, сочиняющих всякую ерунду про пыльных странников». «В былые времена за такие слова тебя бы четвертовали», — признался я, — «в лучшем случае». «Жалкие угрозы», — усмехнулся искупитель. «Или я ошибаюсь?» В жизни я повидал достаточно спорщиков, чтобы тратить на них время. Мой взгляд коснулся браслета с изумрудом. Камень заметно потемнел. Я посмотрел на слепца. Кажется, он научился чувствовать своего хозяина без всяких слов. Зарычав, проводник извернулся и вцепился стражу в ногу. Из-под капюшона вырвался сдавленный стон. «Ах ты, тварь!» Но искупитель не успел избавиться от пронырливого проводника, а тот, в свою очередь, нанес ему еще один укус, и на этот раз гораздо больней первого. Штанина стала темной от крови. Слепец же отстранился, вытер окровавленный рот и принялся что-то активно пережевывать. Он сделал свое дело, теперь следовало действовать мне. Без промедления я метнулся к стражу, со всего маха припечатал его к стене. Мои руки уже обхватили рукоять меча. Если позволить искупителю воспользоваться оружием, не поможет даже мой верный револьвер. Только рано я радовался. У искупителя тоже была припрятана парочка сюрпризов в рукавах. И почти сразу он продемонстрировал свои умения, как только очнулся от внезапного нападения. Ударом ноги он отшвырнул слепца в сторону и попытался вырубить меня. Перехватив мою руку, ударил головой, хотя я и был готов к такому повороту событий, но все равно удар пропустил. Перед глазами все поплыло. Я пошатнулся, попятился назад. Страж уже был наготове. Меч обнажен, острие его пригвоздило к стене грудь проводника, а в мою сторону грозно уткнулось лезвие кинжала. «Ну, хватит, шутки закончились», — процедил он сквозь зубы. «Полностью с тобой согласен», — откинув голову назад, слепец уставился на стража хищным взглядом. Кажется, только сейчас искупитель догадался, с кем связался. Рот проводника медленно раскрылся, наружу высунулся глаз на длинной ножке. «Ненавижу мерзких тварей!» — прошипел страж и взмахнул мечом. Лезвие с жадным чавканьем впилось в податливую плоть. Проводник отреагировал довольно предсказуемо. Беззубый рот расплылся в кривой ухмылке, и наружу вырвался облегченный вздох. Он, наконец, был свободен от невидимых оков. «Отпускаю тебя сейчас и навсегда», — озвучил я слова, которые обычно произносили исчадия. «Твоя служба закончилась». Избавив проводника от обязательства возродиться этой же ночью, я кинулся на стража. «Я так и знал, что он лжет!» — рявкнул искупитель. «Никакой ты не Перегрин, ведьмак!» Ответа не последовало. Мне стоило поскорее решить возникшую на моем пути проблему, которая в случае промедления вполне могла достигнуть губительных размеров. Подхватив скамью, я, не раздумывая, зашвырнул ее в стража. И, как говорят в таких случаях, попал почти в яблочко. Не ожидая от меня подобной прыти, искупитель в последнюю секунду попытался отстраниться, но не успел. Скамья ударила его в плечо, заставив выронить меч. Я был уже поблизости. Мощные короткие удары обрушились на искупителя. Проведя несколько серий, я перехватил его руку, выкрутил ее и выбил кинжал. Теперь мы были на равных. И тут я вновь просчитался. Слишком рано ослабил захват, чем не преминул воспользоваться искупитель. Сокрушающий удар сапогом сбил меня с ног. Не успел я подняться, как страж уже оказался сверху. В отличие от меня, он действовал более решительно. Сцепив руки, искупитель обрушил на меня молотящую боль. Я пытался защищаться, но не тут-то было. Противник был тяжелее меня вдвое и почти на голову выше, настоящий буйвол во плоти. Моя защита трещала по швам, и хотя я старался контратаковать короткими ударами по печени, они были для него как комариные укусы. Я стремительно терял силы, а страж перешел в активное наступление. Он прижал мои руки к телу и сдавил горло. Мне оставалось только хрипеть и задыхаться. В глазах потемнело. Я держался из последних сил, но главное, у меня не было даже призрачного шанса исправить сложившуюся ситуацию. «Говори, тварь, чего тебе понадобилось в святом месте?» Сдерживая нарастающий гнев, искупитель приступил к допросу. Вместо ответа получилось выдавить лишь протяжный хрип. Стража это, конечно же, не устроило, хотя какая разница, моя участь ведь была предрешена. Искупитель не собирался останавливаться на достигнутом. «Ты поплатишься за свой поступок!» — выдал он очередную угрозу. Получилось высвободить одну руку. Попытался избавиться от его захвата на своей шее, но ничего не вышло. Мешала перчатка, которая все время соскальзывала с потной кожи, а еще деревянный оберег. Мне удалось глотнуть немного воздуха, и рассудок, получив необходимую порцию кислорода, мгновенно ухватился за внезапную находку. Я легко нащупал острую грань и пальцами начал выталкивать ее наружу из перчатки. Край уже показался из-под темной кожи, когда страшно давил сильнее. Перед глазами поплыли круги, и я едва нашел в себе силы не потерять сознание. Рука инстинктивно схватилась за капюшон стража и сдернула его с головы. Гигант оскалился, недовольно клацнул зубами, вернее, тем, что от них осталось. Острые стесанные клыки больше напоминали акульи, но гораздо сильнее меня поразило лицо искупителя. Лысый череп был буквально сшит из лоскутов кожи. На обоих глазах отсутствовали веки, а рот был лишен губ. Настоящий монстр во плоти. Но гораздо ужасней был его запах, нечто среднее между гнилым мясом и вареной рыбой. «Что, страшно?» Заметив мою реакцию, поинтересовался страж. «Смотри, что сделали со мной ваши мракобесы!» Его лицо исказилось в некоем подобии ухмылки, но мне было не до разговоров. Успев ухватить немного воздуха, я все-таки умудрился извлечь из перчатки символ веры. Наверное, можно было просто приложить его к щеке монстра. Только я избрал иной способ. Развернув его острым углом и зажав между пальцами, мне удалось нанести один мощный удар, в который я вложил все оставшиеся силы. Искупитель взвыл от боли, дернул головой, заскрежетал зубами, из широкой раны хлынул фонтан бурой крови. Я добился своего, хоть и немногого. Страж ослабил хватку. С новым приливом сил я едва не взвыл от счастья. Следующий мой удар оказался более прицельным. Теперь я метил в самые жизненно важные органы. Когда деревянный угол вырвался из шеи, раздался протяжный хрип. Страж отреагировал мгновенно, дернулся всем телом, отстранился и уставился на меня стеклянным взглядом, словно никак не мог поверить, что проиграл. В попытке остановить кровь искупитель прикрыл ладонями рану, но это не помогло, кровь продолжала струиться сквозь пальцы. «Мраково отродье!» — прошипел страж. Правда, на этот раз его голос прозвучал спокойно, почти равнодушно. Пошатываясь, он отошел к выходу, поднял меч, но на большее его не хватило. Дрожащая рука смогла поднять его ровно наполовину, а потом искупитель начал медленно клониться в сторону. Кровь уже была повсюду. Мой взгляд коснулся потемневшего оберега. Хвостатая звезда стала багровой и едва заметной. Завязав тесемку у себя на шее, я медленно поплелся к выходу. Оставалось надеяться, что на моем пути больше не встретятся воины из личной охраны кардинала Гардиуша. Возле безжизненного тела слепца я остановился и высыпал на него целую горсть шептуна. Серый порошок мгновенно вступил в реакцию и вспыхнул ярко-зеленым пламенем. Это меньшее, что я мог сделать для своего слуги. Через коридор я попал в конюшни. Патрик говорил, что это самый безопасный путь из цитадели. Впрочем, с прибытием кардинала здесь многое изменилось, и его верные соглядатые могли поджидать меня где угодно. Путь до конюшен породил массу вопросов. В подвалах я обнаружил камеры, в которых еще чувствовалось чужое присутствие, только отнюдь не человеческое. Глубокие царапины, куски шерсти и рваной одежды. Такое мог оставить кто угодно, только не человек. Неужели кардинал решил начать новую охоту? Но почему тогда их держали здесь, а не уничтожали сразу? Еще несколько домыслов легло в копилку бесконечных предположений. На свою удачу я не нарвался на засаду. Несколько раз на глаза попадались коридорные, которые, размахивая кадилом, окуривали холодные помещения. В отличие от стражей, они были достаточно рассеяны, чтобы не заметить притаившегося чужака, поэтому я прошмыгнул мимо них незамеченным. В конюшне я окончательно выдохнул, свобода была уже близко. Оставалось освободиться от неудобной монашеской одежки и пробраться к воротам. Там я выглянул наружу. Внутренний двор был практически пуст, только две кареты замерли у дальнего входа. Первая была большая, роскошная, принадлежащая кардиналу. Вторая выглядела попроще, для его бесценной библиотеки, с которой тот не расставался даже в дальних походах. Другой бы на моем месте, не раздумывая, ринулся к воротам и поплатился бы за самонадеянность, потому что в следующую секунду возле карет появились трое кучеров. В отличие от городских возниц, эти выглядели как настоящие воины. По крайней мере, я без труда различил огромные кинжалы на поясе и арбалеты за спинами. Возле карет они остановились и раскурили трубки. Явно кого-то дожидались. За спиной в стойле фыркнул конь. Я повернулся, шикнул на него и продолжил наблюдать. Буквально через пару минут на пороге показались инквизиторы в коричневых сутанах. Четверо остались у дверей, а вторая четверка направилась к воротам. Следом нарисовались викарии, личные наместники и телохранители кардинала. Их было двое. Облаченные в строгие белые сутаны с красной окантовкой по краям, они внимательно осмотрели двор и направились к парадной карете. Через минуту показалась худощавая фигура Гардиуша. Кардинал явно пребывал не в лучшем расположении духа. Раздраженно поглаживая своего любимого ручного хорька и слегка прихрамывая на левую ногу, он торопливо спустился по ступенькам. В этот самый момент его кто-то окликнул. На площадку выскочил нынешний глава ордена. Я узнал его без труда по животу невероятных размеров. Поклонившись, он раболепно принялся кружить вокруг Гардиуша. Нервно отирая ладони, епископ явно пытался оправдаться перед его высокопреосвященством, но тот и не думал его слушать. Прервав сбивчивое объяснение, Гардиуш погрозил главе ордена пальцем, а сам отвесил тому звонкую пощечину. Удивительное дело, сколько я знал кардинала, он никогда не позволял себе подобной вольности. Но что же могло вывести Гардиуша из себя? Уж не ведьма ли из катакомб? Об этом я, конечно, мог только гадать. Дав епископу какие-то наставления, Гардиуш в срочном порядке покинул бывшую пыточную ордена инквизиторов. Но на этом представление не окончилось. Епископ помялся немного у порога и уже собирался вернуться в обитель, когда ему сообщили довольно скверные известия. Дослушав запыхавшегося монаха до конца, глава ордена не на шутку рассвирепел. Сжав кулаки, он затряс ими от негодования. Его взгляд устремился на левое крыло крепости. И только теперь я догадался, что произошло. Из узких бойниц валили клубы темного едкого дыма. Видимо, я немного переборщил с порошком. Но нет худа без добра. Уже через минуту двор опустел, и я смог беспрепятственно покинуть цитадель. Всю дорогу до одинокой хижины у меня перед глазами стоял образ измученного пытками Патрика. Мог ли я спасти друга? Скорее всего, да. Но получилось бы у меня вытащить его из ордена. Вот тут ответ был отрицательным. Патрик сделал свой выбор, и стоило ли его винить за это? Зачастую, отринув чужой совет, мы намеренно делаем что-то неправильно. Почему? Наверное, вся причина в нашем истинном предназначении. Именно оно толкает нас в роковой омут ошибок. Грустно улыбнувшись, я мысленно попрощался со своим другом. Даже если судьба и соблаговолит вырвать его из ледяных подвалов, наши пути вряд ли пересекутся вновь, ведь мое предназначение не менее фатально, чем его. Возле мирно посапывающей старухи я остановился и окатил ее ледяной водой. Двухголовая подпрыгнула на месте, оскалившись и злобно уставилась на меня. «Вставай, поводырь, тебе пора браться за дело». Теперь в ее взгляде появился интерес. Она недоверчиво принюхалась, стараясь угадать направление ветра. Сегодня властвовал легкий южный зефир, который обычно навевал тоску и нагонял теплые проливные дожди. Но я знал точно, то место, куда мы отправимся, встретит нас затяжным колким суховеем. Разжав ладонь, я продемонстрировал старухе деревянный оберег. От запаха крови двухголовая приободрилась, взгляд заблестел, а у кончика рта проступила тонкая струйка слюны. «Поможешь найти ее владелицу?» — обратился я к поводырю. «За щепотку внутренностей?» «Непременно», — пообещал я. «Старуха завыла от удовольствия». Расщелкнув старые кандалы, Я дал своему псу чуть больше свободы. Странное чувство тревоги охватило с новой силой. Похоже, этот мир продолжил нашу затяжную игру. Не успев расквитаться со старыми долгами, я опять попросил взаймы. Но самое ужасное, что мне начинало это нравиться —